Глава 22. Огненный крест. Мужчины ушли. Джейми, Роджер, мистер Чишелм и его сыновья, братья Маклауды. Они исчезли еще до рассвета, оставив лишь крошки от торопливого завтрака да грязные следы на крыльце. Джейми вставал и одевался так тихо, что редко меня будил. Обычно целовал перед уходом и шептал на ухо пару ласковых слов. Его прикосновение и запах вплетались в мои сны. Сегодня он меня не разбудил. Эта миссия досталась мальчишкам Чишелм и Маклауд, которые на рассвете затеяли битву под моим окном. Оглушенная криками, я подпрыгнула на кровати и невольно зашарила вокруг в поисках шприца и марлевых тампонов. На мгновение показалось, будто я снова в больнице. Тут я учуяла запах дыма, а не спирта и медикаментов, и увидела помятое сине-желтое одеяло, одежду, мирно висящую на колышках, и полузакрытые ставни, из-под которых пробивался бледный солнечный свет. Дома. Я дома. В Ридже. Внизу распахнулась дверь, и крики затихли, сменившись топотом и приглушенным смехом. «Вот так-то!» — довольно заявила миссис Бак, разогнавшая бунтовщиков. Дверь хлопнула, и скрип дерева с лязгом стального засова возвестила о начале нового дня. Спустившись, я обнаружила, как эта милая женщина жарит тосты, варит кашу и при этом громко сетует на беспорядок, царивший в кухне. Ее возмущала не сама грязь. Чего еще ждать от мужчин? А то, что Джейми ее не разбудил, чтобы она приготовила им приличный завтрак. «Как же он выдержит дорогу?» — кипятилась миссис Бак, укоряюще помахивая вилкой. «Такой крупный, солидный мужчина! А уехал, перекусив на скорую руку черствой лепешкой и глотком молока?» Бросив сонный взгляд на гору грязной посуды, я прикинула, что крупный солидный мужчина и его спутники слопали не меньше 2 дюжин кукурузных булочек, целую буханку хлеба с фунтом свежего масла, банку меда, миску изюма и ведро парного молока. «Вряд ли он так уж голоден», — пробормотала я. «А кофе готов?» Старшие дети Чишелма и Маклауда спали в кухне. Они давно проснулись, и возле скамьи теперь лежала горка одеял. Запахи еды тем временем растекались по дому. И сверху тоже послышался шум. Вставали женщины с младшими детишками. В окнах замелькали любопытные личики. «А вы отмыли свои грязные лапы, а, маленькие дикари?» — рыкнула миссис Бак. Она указала ложкой из-под каши на лавке возле стола. «Если да, заходите и садитесь. И только попробуйте не вытереть ноги». В мгновение ока все скамьи и стулья были заняты. Миссис Чишелм, миссис Маклауд и миссис Аберфельд, позевывая, принялись поправлять своему потомству рубашки и платки, вытирать обслюнявленными пальцами грязные щеки и приглаживать растрепанные волосы. Миссис Бак порхала между столом и очагом, торопясь накормить 10 голодных ртов. Должно быть, в прошлой жизни она была синицей. «Вы утром видели Джейми?» — спросила я, когда она снова взялась за чайник, в другой руке держа большую колбаску. «Увы, нет», — покачала та головой. «Я не знала, что они уходят. Слышала, как мой старик поднялся, но решила, он просто в уборную идет. Однако он так и не вернулся. А когда я встала, оказалось, что все уже ушли. Эй, положи на место!» Заметив, как 6-летний Маклауд тянется к банке с джемом, миссис Бак огрела его колбаской. «Может, на охоту пошли?» — робко предположила миссис Аберфельд, кормя овсянкой маленькую дочку. Женщине было лет 19, и она ужасно стеснялась более зрелых товарок. «Лучше бы нарубили леса и занялись стройкой». Миссис Маклауд подняла ребенка к плечу и похлопала по спинке. Откинув с лица прядь седых волос, она криво усмехнулась. «Не подумайте ничего, миссис Фрезер. Мы ценим ваше гостеприимство. Но не хотелось бы всю зиму путаться у вас под ногами. Джорджи, а ну оставь сестру в покое. Не то пожалеешь». Я, будучи не в лучшем расположении духа, сонно пробормотала в ответ что-то вежливое. Мне тоже не улыбалась мысль привечать в своем доме с десяток человек. В письме губернатора заявлялся недвусмысленный приказ. Все здоровые мужчины должны вступить в ряды милиции и к середине декабря явиться в Солсбери. Тут уж не до стройки. Впрочем, надеюсь, Джейми что-нибудь придумает. А то котенок все время прятался в моем шкафу с медицинскими инструментами, а кухня каждое утро походила на полотно Иеронима Босха. Зато воздух прогревался быстрее, и теперь здесь было тепло и шумно. В такой толпе я не сразу заметила лишние лица. «Ты что тут делаешь?» — поразилась я, увидев в углу свою дочь, завернувшуюся в пыльный плед. Она сонно моргнула и поправила Джейми, увлеченно сосущего молоко, невзирая на шум и суету. «Посреди ночи к нам заявились мюллеры. 8 человек. Они плохо говорят по-английски, но, как я поняла, их папа звал». «Правда?» Я потянулась за кусочком пирога с изюмом, уведя его из-под носа юного Чишелма. «Они все еще здесь?» «Ого! Спасибо, мама!» Она взяла у меня половинку пирога. «Да, позабрал Роджера до рассвета. Но мюллеры ему, судя по всему, пока не нужны. Когда Роджер ушел, старый мюллер поднялся с пола, сказал «Битте, Медл!» и лег рядом со мной». Бриана залилась румянцем. «Так что я решила прийти сюда». «О!» Я не сдержала улыбки. «Это, наверное, Герхард». Старик-фермер не понимал, почему должен морозить кости на твердом полу, если в теплой кровати есть место. «Наверное», — пробурчала Бриана, набив рот. «Я знаю, он безобидный, но все же...» «Да уж», — иронично согласилась я. Герхард Мюллер был патриархом большой семьи немцев, жившей между Риджем и Салемом. И безобидным этого человека я бы не назвала. Джейми рассказывал о скальпах, прибитых к двери его сарая. Женских скальпах, с длинными черными волосами. «Совсем как живые», — сказал тогда Джейми, словно птицы, пришпиленные к стене. А белый скальп Герхард принес мне, завернув в тряпку, намокшую от крови. «Нет, он вовсе не безобидный». Я сглотнула, проталкивая пирог в пересохшее горло. «Как бы там ни было, они явно голодны», — объявила миссис Чишелм. Она держала в руках соломенную куколку, мокрую пеленку и извивающегося младенца, и при этом умудрялась потягивать кофе. «Надо бы прибраться здесь, пока немцы не учуяли завтрак и не стали ломиться в дверь». «А нам есть чем их кормить?» — встревожилась я, припоминая, сколько мяса осталось в коптильне. «Еще 2 недели гостеприимства, и запасы растают, как дым». «Конечно, есть», — бодро заявила миссис Бак, ворочая ломтики колбасы на шипящей сковородке. «Сейчас все доделаю, и можете их звать». «Ну-ка ты, дорогая!» Она постучала лопаткой по плечу 8-летней девочки. «Сбегай в подвал, принеси картофеля, немцы картофель любят». Я доела кашу и принялась собирать грязные чашки. А миссис Бак безжалостно выметала с кухни мусор и детей, выдавая при этом десятки поручений Лизи и миссис Аберфельд. Кажется, молодую маму звали Рут, судя по всему, назначив их своими помощницами. «Давайте помогу», — начала я робко. Но миссис Бак покачала головой и взмахнула метлой в мою сторону. «Забудьте, миссис Фрезер, у вас и так достаточно дел». «Эй, куда это вы на чистую кухню в грязных сапожищах? Вон отсюда, и не вздумайте показываться, пока не оботрете их как следует». Герхард Мюллер в сопровождении детей и племянников в замешательстве застыл у порога. Миссис Бак ничуть не смущаясь разницы ни в языке, ни в росте, он был выше на целую голову, скорчила гримасу и яростно указала метлой на его сапоги. Я приветливо махнула ему рукой и, воспользовавшись моментом, сбежала. Итоги инвентаризации погреба меня подбодрили. К счастью, все оказалось не так плохо, как я думала. Запасов должно хватить на зиму. Хотя щедрую руку миссис Бак придется таки ограничить. Кроме 4 окороков, там нашлись копченые бока, целая полка сушеной оленины и половина свежей туши. Под закопченной крышей гроздями уродливых цветов висели большие связки потрошенной рыбы. Соленая хранилась в десятке бочек. Еще в 4 — свинина. В большом глиняном кувшине топлёное сало, всех, что поменьше, внутренний жир и зельц. Насчет последнего я правда сомневалась. Зельц я делала по рецепту одной из женщин-мюллеров, в переводе Джейми. Но никогда прежде его не видела и не была уверена, что он должен выглядеть именно так. Я подняла крышку и принюхалась. Тухлятиной вроде не пахло, только чесноком и перцем. Надеюсь, от отравления трупным ядом мы не умрем. Хотя, пожалуй, первым я угощу Герхарда Мюллера. «Как вы можете привечать этого злодея?» — ужаснулась в свое время Марсели, когда Герхард с сыновьями пару месяцев назад наведывался в Рич. Зная о судьбе индианок, она с отвращением разглядывала немцев. «А что мне делать?» — возмутился в ответ Джейми, не донеся ложку ко рту. «Перестрелять всех мюллеров? Потому что одним Герхардом дело не обойдется. И прибить их скальпы к своему сараю? Боюсь, перестанут доиться коровы». Марсели, не оценив шутку, сердито нахмурила брови. «Пусть так, но принимать их в своем доме словно друзей?» Она перевела взгляд на меня. «Женщины, которых он убил, они же были вашими подругами». Я переглянулась с Джейми и пожала плечами. Он помолчал, медленно помешивая суп, чтобы собраться с мыслями. «Герхард совершил ужасный поступок. Но он мстил. Мне тоже следует ему мстить?» «Нет», — тут же отозвался Фергус. Он взял Марсели за руку, не давая ей продолжить спор, и ласково улыбнулся жене. «Французы никогда не ищут мести». «Не все», — пробормотала я, вспоминая графа Сен-Жермена. Марсель, однако, не хотела сдаваться. «Хм, вы так говорите, потому что лично вас это не затронуло, да?» Джейми удивленно нахмурился, и она пояснила. «Те женщины. Если бы на их месте была ваша семья, я, Лиззи, Бриана...» «Тогда я бы вмешался», — ровно произнес Джейми. «Но то была семья Герхарда». Он встал из-за стола, оставив суп недоеденным. «Фергус, ты все?» Тот поднял миску и допил содержимое через край, дергая кадыком на загорелом горле. «Уи!» Он вытер рот рукавом. Встал и дернул Марсели за прядку светлых волос, выбившихся из-под чепчика. «Не переживай, Шерри. Если кому приглянется твой скальп, я сделаю из его мошонки кисет для табака». Марсель раздраженно фыркнула и хлопнула мужа по руке. Но разговор о Герхарде Мюллере больше не заводила. Я подняла тяжелый кувшин с зельцем и поставила возле двери, чтобы не забыть на обратной дороге. Интересно, приехал ли с Герхардом его сын Фредерик? Скорее всего, да. Парню уже лет 20. В таком возрасте жаждут приключений. Молодая жена Фредерика и их новорожденный сын умерли от кори. А Герхард решил, что заразу на их дом наслали индейцы. Нашел ли Фредерик себе новую жену? Наверное. А если нет? Среди приехавших недавно арендаторов есть 2 молоденькие девушки. И Лиззи, само собой. Возможно, Джейми захочет подобрать им мужа. Ларь с кукурузой был полон на 3/4. Вот только мышиный помет вокруг навевал неприятные мысли. Муки маловато. Всего 8 мешков. Надо попросить Джейми съездить на мельницу. Еще мешок риса и бобов. По бушулю кедровых, грецких и серых орехов, горка сушеной тыквы, мешок овсяной и кукурузной муки, по галлону яблочного сидра и уксуса, кувшин соленого сливочного масла, еще один свежего, корзина круглых козьих сыров, вымененных на ежевику и смородину. Остальные ягоды я засушила вместе с диким виноградом или сварила из них варенье, припрятав в кладовой подальше от детей. Мед. Я замерла, поджимая губы. 20 галлонов чистого меда. А еще 4 банки с сотами, которые ждали своей очереди переплавиться в свечи. Все это хранилось в родильном загоне, куда не могли добраться медведи. Вот только там частенько бывали дети, чтобы покормить животных. Подозрительно липких мордашек и рук я пока не замечала, но надо бы предупредить возможные набеги. Судя по запасам, голодать нам зимой не придется. Меня больше волновала нехватка витаминов. Каштановая роща совсем осыпалась, свежей зелени мы не увидим еще месяца 4, хотя на грядках у меня оставались репа и капуста. Погреб под домом был полон. В нем пахло землистым картофелем и сладкой репой с едкими нотками лука и чеснока. У задней стены стояли 2 большие бочки с яблоками, возле которой виднелись отпечатки детских ног. На стропилах висел дикий виноград, медленно превращающийся в изюм. Ягод было много, хотя нижнюю часть гроздьев уже общипали до голых стеблей. В общем, цинги нам можно не бояться. Я побрела домой, пытаясь посчитать про себя, сколько продуктов выделит Джейми для его милиции, а сколько оставить женщинам и детям. Пока сложно сказать. Все зависит от того, большой ли отряд он соберет и возьмут ли мужчины свои собственные припасы. Хотя полковником был Джейми, и именно ему надлежит кормить людей, надеясь в будущем когда-нибудь получить компенсацию. Не в первый раз я пожалела, что знаю о революции так мало. Долго ли еще просуществует ассамблея? Бриана медленно расхаживала вокруг колодца, сосредоточенно шевеля бровями. «Сейчас делают металлические трубы?» — спросила она. «У римлян они были, но...» «В Париже и Эдинбурге я их видела. По ним отводили дождевую воду с крыш. Правда, в колониях не встречала. Если они здесь и есть, то стоит баснословно дорого. Как и другие металлические изделия, вроде подков и гвоздей, привозимые из далекой Британии. Хм, по крайней мере, люди знают, что это такое». Она прищурилась, вычисляя угол наклона между колодцем и домом. «Я могла бы сделать насос, как-нибудь провести воду». Она зевнула, сонно моргая от яркого света. «Боже, как я устала!» Джейми ревел всю ночь, а едва он успокоился, заявились мюллеры. «Кажется, я вообще не спала». «Мне это знакомо», — сочувственно кивнула я и рассмеялась. «Я что, была капризным ребенком?» — с улыбкой спросила Бриана. «Не то слово», — заверила я, шагая к дому. «А где Джейми?» «Он у...» Бриана застыла, хватая меня за руку. Я обернулась, и живот свело от страха. «Что? Господи Боже, это что такое?» «Крест. Большой крест. 7 футов высотой. Из ободранных сухих сучьев, перевязанных веревкой, торчал рядом с голубой елью, охранявшей дом. Не бросался сразу в глаза, но ненавязчиво давлял над окружающим, как ларец со святыми дарами в церкви. Однако веял от него не покоем и благоговением, а зловещим чувством страха. «У нас что, ожидается собрание секты?» Бриана дернула уголком рта, пытаясь обратить все в шутку. Крест пугал ее не меньше моего. Не слыхала о таком. Судя по аккуратной работе, крест сколотил Джейми. Ветви он выбрал самые ровные, тщательно их обстругал, заострил концы, на крестовине сделал выемки, а узел завязал со старанием моряка. «Может, па решил основать свою собственную религию?» Бриана тоже узнала руку мастера. Из-за угла вдруг вылетела миссис Бак. При виде нас она застыла, разинув рот. Я невольно съежилась, ожидая очередной отповеди, и Бриана сдержанно хихикнула. «А, вот вы где, мэм! Я только что сказала Лизе. Какой стыд! Какой ужасный позор, что эти отродья перерыли весь дом, разбросав повсюду свои объедки, даже в кабинете хозяйки! А Лизе говорит мне... Что? В моем медицинском кабинете? Как? Что они сделали?» Забыв про крест, я поспешила к дому. Миссис Бак бежала за мной по пятам, непрерывно тараторя. «Я поймала там двух чертенышей, которые играли в крикет с вашими бутылочками и яблоками. И уж будьте уверены, хорошенько надрала им уши. Будут теперь знать, как переводить хорошую пищу. Та ж вся сгнила. И... мой хлеб!» Я рванула в коридор и распахнула дверь операционной, чтобы увидеть, как все внутри сияет чистотой, включая столешницу, на которой еще утром лежали последние образцы для выведения пенициллина. Теперь та была совершенно пустой. Дубовую поверхность отдраили до царапин. «Такая гадость была!» — возмущалась за моей спиной миссис Бак. Миниатюрная шотландка чопорно поджимала губы. «Повсюду плесень! Все аж синее, и...» Я сделала глубокий вдох и стиснула кулаки, чтобы ненароком ее не придушить. «Миссис Бак», — начала я, еле сдерживая крик. «Я очень ценю вашу помощь, но не могли бы вы...» Распахнувшаяся входная дверь шарахнула по стене рядом со мной. «Старая корга! Как ты посмела тронуть моих детей?» Повернув голову, я нос к носу столкнулась с миссис Чишелм, красной от ярости. Она наперевес держала метлу, а за ее юбку цеплялись два детеныша с перемазанными от слез мордашками. Меня она и вовсе не заметила, глядя лишь на миссис Бак, ощетинившуюся точно еж. «Ты и твои драгоценные детки!» Возмущенно выпалила миссис Бак. «Раз уж произвела их на свет, надо и воспитать должным образом, а не бросать на произвол судьбы. А то носятся от чердака до подвала, как стая диких обезьян, и хватают своими липкими ручонками все, что не приколочено». «Ну-ну, миссис Бак, вряд ли они хотели...» Вмешалась я. Но мой голос потонул в воплях троих Чишелмов, причем старшая орала громче всех. «Да кто ты такая, чтобы называть моих деток ворами, старая паучиха?» Выставив перед собой метлу, несправедливо обвиненная мать двинулась вперед. Я быстро влезла между ними. «Миссис Чишелм», — примиряюще подняла я руку. «Маргарет, честное слово, я уверена, что...» «Как ты меня назвала?» Миссис Бак дрожжевым тестом раздувалась на глазах. «Меня? Богобоязненную женщину и ревностную христианку? И ты смеешь разговаривать так с теми, кто старше и лучше тебя? И твоего проклятого племени, которое в лохмотьях шлялось по горам, не имея за душой даже ночного горшка?» «Миссис Бак», — завопила я, оборачиваясь уже к ней, — «нельзя!» Миссис Чишелм до ответа не снизошла. Просто взмахнула метлой и ринулась на противника. Я перехватила другой конец метлы, и Маргарет, не в силах оттолкнуть меня в сторону, просто принялась истошно тыкать палкой поверх моего плеча. Миссис Бак, чувствуя себя в безопасности, скакала за моей спиной точно шарик от пинг-понга. «Голодранцы!» — кричала она, надрывая легкие. «Попрошайки! Цыгане! Миссис Чишелм! Миссис Бак!» Умоляла я, но меня никто не слушал. «Развратница! Уродливая грубиянка!» Ревела миссис Чишелм, безумно размахивая метлой. Дети плакали на два голоса. Так продолжалось бы еще долго. Только Маргарет, женщина весьма грузная, вдруг наступила мне на ногу. У меня лопнуло терпение. Увидев, как я сверкнула глазами, миссис Чишелм выронила метлу и попятилась. «Ха! распутная дура! Ты и твои!» Пронзительные вопли миссис Бак за моей спиной вдруг затихли. Я обернулась и увидела, как Бриана, должно быть, обезжавшая вокруг дома и зашедшая через кухню, зажимает ей рот и приподнимает над полом, а та, выкатив глаза, истошно колотит ногами. Бри подмигнула мне и попятилась, унося свою пленницу. Я повернулась к миссис Чишелм, намеренная с ней разобраться. Но та, взмахнув серыми юбками, уже исчезала за углом вместе со своим потомством. Метла валялась у моих ног. Я подняла ее, зашла в кабинет и закрыла за собой дверь. Зажмурив глаза, ухватилась руками за пустой стол. Ужасно хотелось ударить кого-нибудь, и я замолотила кулаками по столешнице. Какого черта со мной творится? Да, вмешательство миссис Бак вывело меня из себя. Но не настолько же. А миссис Чишелм со своим выводком рано или поздно уйдет из моего дома. Надеюсь. Сердце стучало уже медленнее, но колючки раздражения крапивницей еще щипали кожу. Чтобы успокоиться, я заглянула в шкаф. Только бы любопытные руки не дотянулись до его содержимого. Нет, там все было в порядке. Бутылочки, отполированные до блеска. Солнечный свет играл на синих и зеленых боках. Стояли на месте, обратив ко мне аккуратно подписанные этикетки. С пучков сушеных трав смахнули пыль, но развесили каждую на свой гвоздик. Вид лекарств меня утешил. Я прикоснулась к баночке с мазью против вшей, чувствуя себя скупцом, лелеющим свои сокровища. Спиртовая лампа, пузырьки с лекарствами, микроскоп, большая пила для ампутации, баночка с нитками для швов, мешочек с паутиной. Все выстроилось по полкам, точно разношерстные новобранцы перед сержантом. Пусть миссис Бак и позволяла себе слишком много, зато хозяйкой она была отличной. Единственное, что не тронули в кабинете — кожаный мешочек, который дала мне Невена, шаман Тускарора, теперь в одиночестве, лежавший в уголке. Интересно, почему миссис Бак не переложила его к остальным вещам? Я ведь никогда не говорила ей, откуда он. Хотя понятно, что вещицу сделали индейцы. Из узелка торчали перья дятла и ворона. Прожив в колониях меньше года, миссис Бак относилась к индейцам с излишней подозрительностью. В кабинете безмолвным укором витал запах щелока. Не стоит винить домоправительницу. Это для меня заплесневелый хлеб. Куски гнилой дыни и яблоки были экспериментом, а для нее вопиющим оскорблением бога чистоты. Вздохнув, я закрыла шкаф. Уже не впервые мой эксперимент завершался провалом. Тем более, что и в этот раз успеха он не предвещал. Ничто не мешает подготовить новые кусочки хлеба и овощей. Однако делать этого я не стала, хотя времени до обеда было достаточно. Джейми уже собирает милиционеров. Значит, через несколько дней они выдвинутся в Солсбери. И я вместе с ними. В голову вдруг пришло, что я в любом случае не успела бы завершить эксперимент. Раскладывая испорченные препараты, я ведь знала, что нам скоро уезжать. Даже если бы что-то получилось, все равно не хватило бы времени собрать грибок, высушить, очистить. Я это знала и упрямо затеяла опыты, словно жизнь, мир нашла своим чередом, и над нами не нависала угроза, будто мои действия могли все изменить. «Какая же ты все-таки дура, Бичем!» — пробормотала я, устало заправляя прядь волос за ухо. Вышла, плотно затворила за собой дверь и отправилась мирить миссис Бак и миссис Чишелм. Покой на первый взгляд удалось восстановить. но в доме все равно царила тревога. Женщины хмуро делали свои дела. И даже Лизи, славящаяся безропотностью и терпением, прикрикнула на детей, когда те пролили кувшин пахты на ступеньки. Воздух искрил, как при грозе. Я то и дело поглядывала на небо, почти ожидая увидеть тучи. Но оно было бледно-синим, как всегда в конце осени, с тонкими струйками прозрачных облаков. Я не могла ни на чем сосредоточиться. Бросала одно дело за другим. В кладовой лежала полусплетенная связка лука, на крыльце миска недочищенных бобов, на скамье пара рваных штанов с воткнутой иголкой. Я же слонялась по двору, не зная, чем себя занять. Проходя мимо креста, я всякий раз смотрела на него, словно ожидая, что он исчезнет или обзаведется поясняющей табличкой. Пусть даже «Иисус Назаринус Рекс Иудаурум», «Иисус Назарянин, царь иудейский», латинский. Увы, крест стоял на месте, две палки, скрепленные веревкой. Вот только он что-то значил, а я никак не могла понять, что именно. Миссис Бак, будучи не в духе после ссоры, отказалась готовить обед и удалилась в свою комнату, сославшись на головную боль, хотя мою помощь категорически отвергла. Всегда аккуратная Лизи спалила рагу, и черная сажа теперь пятнала дубовые балки над очагом. Радовало лишь, что мюллеры не путались под ногами. Захватив бочонок пива после завтрака, они удалились в хижину Брианы. Хлеб не поднимался. У Джейми полез новый зуб. И мальчишка орал, не умолкая. Истеричные вопли накалили и без того напряженную атмосферу. Я хотела уже предложить Бри забрать сына и уйти прогуляться, но увидела темные круги у нее под глазами и промолчала. Однако миссис Чишелм, утомленная битвой с собственным потомством, столь деликатной не была. «Ради бога, девушка! Почему бы тебе не забрать ребенка и не вернуться домой?» В гневе выпалила она. «Нечего всем слушать, какой он горластый!» Бри хищно прищурилась. «Потому что в моем доме два ваших сына пьют с немцами. Не хочу им мешать». Миссис Чишелм пошла красными пятнами. Прежде чем она открыла рот, я шагнула вперед и выхватила ребенка у Бри. «Мы с ним погуляем. Хорошо. Подышим свежим воздухом. А ты пока пойди приляг у меня, дорогая. А то, наверное, устала». «Ого!» — криво усмехнулась она. «Есть немного. Спасибо, мама». Она поцеловала горячую потную щечку Джейми и исчезла на лестнице. Миссис Чишелм угрюмо уставилась ей вслед. Но, заметив мой взгляд, кашлянула и окликнула своих трехлетних близняшек, деловито ломающих мою корзинку для шитья. После душной дымной кухни свежий ветер приятно обдувал кожу. Джейми немного притих, хотя продолжал хныкать и извиваться. Прижавшись мокрым лицом к моей шее, он яростно вгрызся в платок, пуская слюни. Я медленно ходила взад-вперед, напевая под нос «Лили Буллеро». Примечание. Популярный военный марш конца 17 века. Это занятие весьма успокаивало, несмотря на капризы Джейми. «Ты ведь мужчина». Я поправила шерстяной чепчик, прикрывавший пушок на макушке. Не без недостатков, конечно. Но хотя бы соперниц за волосы таскать не будешь. Хоть я и питала нежную привязанность к отдельным женщинам. Бри, Марсали, Лизи, даже миссис Бак. В целом, надо признать, я предпочитала общаться с мужчинами. Причиной ли тому мое неортодоксальное воспитание? Ведь меня растил дядюшка Лэмп и его лакей Перс Фирус. Или военный опыт. А может, просто личные предпочтения. Так или иначе, мужчины казались мне более логичными и прямолинейными. Я повернулась к дому. Крепкий и красивый, он безмятежно стоял среди елей и каштанов. В одном из окон мелькнуло лицо. Высунув язык, оно прижалось к стеклу, расплющивая нос и щеки. Затем раздался грохот и женские крики. «Хм...» — протянула я. «Хоть я и не рвалась так скоро в дорогу». И переживала, как бы Джейми не втянулся в очередной военный конфликт. Все же сама идея о том, что ближайшие пару недель я проведу в обществе 2-3 десятков бородатых немытых мужчин, выглядела с каждым часом все привлекательнее. Пусть даже спать придется на сырой земле. И в жизни каждого когда-нибудь прольется дождь. Примечание. Генри Локфелло. «Дождливый день», — со вздохом сказала я Джейми. «Ты, бедняжка, и сам уже, наверное, знаешь». «Угу», — согласился он и захныкал от боли в деснах, пнув меня под ребро. Я перехватила ребенка поудобнее и протянула ему палец. Десны были твердыми и бугристыми. На месте растущего зуба ощущалась горячая шишка. Со стороны дома донесся дикий вопль и топот. «Знаешь», — задумчиво произнесла я, — «давай-ка попробуем виски». Отобрав палец, я прижала ребенка к груди и нырнула за большую красную ель, как раз вовремя, потому что распахнулась дверь, и по мерзнущей горе эхом разнесся зычный голос миссис Бак. В лесу было на удивление тихо, и, убаюканный ровным шагом, Джейми прикорнул у меня на груди, обмякнув точно тяжелый мешочек с песком. Деревья давно облетели. Тропинку по щиколотку засыпало коричневыми и золотыми листьями, а кленовые семена кружили на ветру, цепляясь к юбке. Над головой хрипло каркнул ворон, и ребенок испуганно дернулся. «Шш!» Я прижала его крепче. «Ничего страшного, милый. Просто птичка». Однако я посмотрела вслед ворону и прислушалась. Нет ли других? Горцы считали, что эти птицы — вестники судьбы. Один ворон сулит скорые перемены, два — удачу, три — болезнь. Я в такие глупости не верила, конечно, но Наявена как-то сказала, что ворон — мой тотем, и с тех пор я не могла без мурашек глядеть на черные крылатые тени. Джейми заерзал, издал короткий вопль и затих. Я погладила его по щечке. «Интересно, а какой тотем у него?» «Не ты выбираешь, а дух животного», — говорила Наявена. «Надо искать знаки и ждать, когда зверь сам тебе покажется. У Йена волк, у Джейми медведь», — так сказали Тускарора. Меня все подмывало спросить, доставался ли кому навозный жук или еще какая-нибудь пакость. До воспитания не позволила. Итак, ворон всего один. Значит, перемены. Можно было и не утруждаться. Негромко сказала я, чтобы не разбудить ребенка. Сама знаю. Я медленно поднималась в гору, слушая вздохи ветра и собственное шумное дыхание. Скорые перемены уже витали в воздухе, запахами мертвой листвы. Зима была все ближе. Нас, однако, ждали и другие перемены, куда более тревожные. Я оглянулась на дом. Отсюда виднелся лишь угол крыши и дым из печной трубы. «Как думаешь, будешь ли ты жить здесь? А потом твои дети и внуки?» — тихо спросила я, прижимаясь подбородком к вязаному чепчику. Все могло обернуться иначе, если бы Брианна рискнула и прошла беременная сквозь камни. Но она осталась здесь. Думала ли она о том, что выбор сделала не только за себя, но и за него? Предпочла войну и болезни, лишь бы быть с отцом и Роджером. Я сомневалась, что она поступила правильно, но решать было не мне. Нельзя предсказать заранее, как рождение ребенка перевернет твою жизнь. «И это хорошо», — сообщила я Джейми. «Иначе никто в здравом рассудке не решился бы завести детей». Мое раздражение улеглось, успокоенное ветром и тишиной облысевшего леса. Поляна Свиски, как мы ее называли, располагалась в стороне от тропы. Джейми несколько дней искал подходящее место. Солодильню устроили у подножия холма, а перегонный куб поставили выше по склону, возле небольшого ручья с чистой свежей водой. С тропинки его видно не было, но отыскать не составляло особого труда. «Какой смысл прятаться, если это место легко найти по запаху?» — пояснил как-то Джейми. Даже сейчас, когда зерно уже не бродило под навесом и не поджаривалось на токе, в воздухе висел легкий дымный аромат. Когда же зерно было в деле, плесневелый запах брожения ощущался за полмили, а дымок при копчении при правильном ветре достигал хижины Фергуса. Обычно за каждой партией присматривали Марсели и Фергус. Сейчас под навесом из гладких досок, посеревших от дыма и дождей, было пусто, хотя рядом лежала небольшая кучка поленьев. Я подошла ближе и пригляделась к дровам. Фергус предпочитал гикори. Древесина легче кололась и придавала солоду сладковатый вкус. Джейми, свято придерживающийся традиционного рецепта, брал только дуб. Я коснулась расколотого чурбачка. Широкие волокна, бледная древесина, тонкая кора. Значит, недавно здесь был Джейми. Обычно мы держали про запас бочонок виски. Мало ли что может произойти. Если Марселя вдруг наткнется на бандитов, лучше ей иметь под рукой откуп, — рассудительно заметил Джейми. Все знают, что мы делаем виски. Получив бочонок, никто не станет выпытывать, где склад. Виски, само собой, оставляли не самый лучший, незрелый и неочищенный. Но для непрошенных гостей или, допустим, для прорезывания зубок у младенца сгодится. «У тебя ведь еще нет вкусовых рецепторов, да?» — пробормотал я Джейми, который во сне причмокнул губами и скривил личико. Почему-то бочонка нигде не было. Ни за мешками с зерном, ни в куче дров. Неужто украли? Или забрал кто из своих? Я прошла десяток шагов на север и свернула направо к большой скале над зарослями нисы и цефалантуса. Она была не такой уж цельной. Между двумя гранитными плитами имелась трещина, спрятанная за кустами астралиста. Я прикрыла Джейми платком от колючек и осторожно нырнула в расщелину. С той стороны расщелины скала распадалась на десяток здоровых валунов, между которыми рос подлесок. Отсюда место казалось непролазным, но со скалы можно было разглядеть едва заметную тропку, уводящую на другую поляну. Даже не поляну, а скорее проплешину между деревьями, где с камня резво сбегал ручей. Летом поляну нельзя было заметить и сверху. Ее укрывали густые кроны. Теперь же, на пороге зимы, белый камень возле ручья отчетливо проглядывал сквозь лысые ветки ольхи и рябины. Валун прикатил сюда Джейми. Он нацарапал на нем крест и вознес молитву, благословляя ручей. Я хотела пошутить про святой виски, но воздержалась. Вряд ли искренне верующий Джейми оценил бы мой юмор. По кривой заросшей тропинке я медленно обогнула скалу. От ходьбы стало жарко, хотя пальцы, которыми я придерживала края платка, все равно стыли на ветру. Там, на берегу ручья, стоял Джейми, почти голый, в одной лишь рубашке. Я застыла, прячась за высоким кустарником. Меня смутила не его нагота, а странная поза и выражение лица. Джейми выглядел усталым. Ничего удивительного, ведь поднялся он задолго до рассвета. Старые брюки, которые он носил для верховой езды, лежали на земле. Рядом аккуратно свернутый пояс. Неподалеку, в траве, виднелось что-то темное. Приглядевшись получше, я узнала сине-коричневый килт. Джейми тем временем стянул рубашку, опустился ногой на колени и плеснул в лицо водой из ручья. Одежда изрядно запылилась от скачки, но сам Джейми был не таким уж грязным. Достаточно умыться с мылом, причем куда приятнее это сделать в теплой кухне у очага. Однако Джейми взял стоявшее неподалеку ведро, зачерпнул ледяной воды и, зажмурившись, перевернул над собой. Струи побежали по груди и ногам. Мошонка поджалась, прячась в заросли рыжих волосков. «Да твой дедушка совсем спятил», — прошептала я Джему, который сморщился, не обращая никакого внимания на выкрутасы предка. Не то чтобы Джеми не боялся холода. Из своего убежища я видела, как он дрожит и хватает ртом воздух. Тем не менее он глубоко вдохнул и снова облился водой. Потом третий раз зачерпнул ведро. И я вдруг стала понимать, что он делает. Хирурги перед операцией всегда моют руки. Не только ради стерильности. Это целый ритуал. Намылить, выскоблить грязь из-под ногтей, снова и снова до боли тереть кожу. Можно собраться с мыслями и очистить сознание. Смыть все внешние заботы вместе с микробами и омертвелыми частицами плоти. Я сама так часто выполняла этот ритуал, что легко его узнала. Джейми не просто мылся. Студеной водой из ручья он очищал тело и сознание. По спине у меня ледяным ручейком побежали мурашки. Наконец Джейми поставил ведро и встряхнулся. Капли брызгами разлетелись на траву. Прямо на мокрое тело он надел рубашку и повернулся на запад, где между гор затаилось солнце. Сквозь голые деревья струился свет, такой яркий, что я видела только мужской силуэт под белой рубахой. Джейми стоял, расправив плечи и высоко подняв голову, точно прислушивался к чему-то. Я затаила дыхание и прижала ребенка к груди, баюкая, чтобы ненароком не проснулся. Тихо вздыхал лес, шелестя иголками. Дул ветер. Вода плескалась в ручье, шурша по камням. Стучало мое собственное сердце. Джейми сопел мне в шею. А я, вдруг, сама не зная почему, испугалась. Эти звуки были слишком громкими и могли навлечь на нас беду. Джейми крикнул что-то на гельском. Не то вызов, не то приветствие. Слова показались мне смутно знакомыми, но на поляне никого не было. Ни души. Воздух враз стал холоднее. Свет потускнел, словно туча набежала на солнце. Только небо оставалось чистым. Джем заерзал у меня на руках, и я перехватила его покрепче, чтобы молчал. Затем ветер переменился. Унес с собой холод, и чувство опасности ушло. Джейми расслабил плечи, и заходящее солнце залило его золотом, озаряя нимбом рыжие волосы. Он вытащил из ножен кинжал и решительно полоснул лезвием по правой руке. Закусив губу, я смотрела, как набухает на пальцах красная линия. Джейми выждал немного и вдруг взмахнул рукой, так что капли разлетелись веером, осеняя камень у истока ручья. Положив кинжал, он перекрестился мокрыми от крови пальцами, встал на колени и медленно опустил голову, прижимаясь лбом к скрещенным на камне рукам. Я и прежде видела, как он молится, на людях или, по крайней мере, в моем обществе. Сейчас же он полагал, что находится один, и смотреть на него колено преклоненного, обнажающего душу, было неуютно, словно я подглядывала за неким действием, более интимным, нежели телесная близость. Надо сказать что-нибудь, подать знак. Но я не решалась осквернить его ритуал. Я молчала, хотя была уже не просто зрителем. В моей душе тоже звучала молитва. Слова рождались в сознании сами собой. «Господи, вверяю Тебе душу раба Твоего Джейми. Помоги ему, молю». Джейми перекрестился и встал. И время снова потекло своим ходом. Я, сама не зная как, сделала первый шаг. Спустилась по склону, цепляясь юбкой за траву. Джейми, ничуть не удивленный моему появлению, уже шел навстречу. «Мохрия, моя дорогая, Гельский», — тихо сказал он, целуя меня. Отросшая щетина царапалась, кожа была ледяной после купания. «Надел бы штаны. Замерзнешь». «Сейчас. Как дела, рыжий парень?» Как ни странно, Джем уже не спал, а хлопал большими синими глазами и пускал слюни, забыв обо всех своих капризах. Он потянулся к Джейми, и тот осторожно забрал ребенка, прижал к плечу и поправил съехавший на бок чепчик. «У нас растет зубик». Малыш вредничал, так что я решила, вдруг виски поможет. А дома не было. «А, да, сейчас все сделаем. У меня с собой». Джейми подошел к горке своей одежды и выудил помятую оловянную флягу. Протянул ее мне, чтобы я открыла, а сам сел на камень, укачивая внука. Я была в солодильне. Пробка выскочила с тихим чпоканьем. Бочки там нет. «Да, ее Фергус забрал. Давай я, у меня руки чистые». Он вытянул указательный палец, и я плеснула на него из фляги. «Зачем ему виски?» — спросила я, усаживаясь рядом. «Я велел взять», — расплывчато ответил Джейми и сунул палец ребенку в рот, потирая распухшие десны. «Вот так. Уже лучше, да? Ай!» Он осторожно выпутал пальчики Джейми из поросли на своей груди. «Кстати», — я потянулась к его правой руке. Джейми переложил ребенка на другой локоть и послушно расправил передо мной ладонь. Неглубокий порез шел по подушечкам трех пальцев. Кровь уже запеклась, но я все равно плеснула на ранку виски и промокнула платком. Джейми молчал. Когда я закончила и подняла голову, он встретил мой взгляд с легкой усмешкой. «Все хорошо, Саксоночка». «Точно». Он выглядел усталым, но совершенно спокойным. Хмурые складки, не сходившие с его лба последние дни, исчезли. Что бы Джейми ни затеял, все уже решено. «Ты видела, да?» — негромко уточнил он. «Да. Это как-то связано с тем крестом возле дома?» «В каком-то смысле». «Для чего он?» — прямо спросила я. Джейми поджал губы, продолжая тереть воспаленные десны внука. Наконец неохотно произнес: «Ты не видела, как Дугал Маккензи объявлял сбор клана?» Я ужасно удивилась, но осторожно ответила: «Нет. Я видела, как это делал Колум, когда принимал присягу в Леохе». Джейми кивнул, вспоминая ту давнюю ночь. «Да, Колум был лэрдом, и люди отзывались на его призыв. Однако на войну нас собирал Дугал». Он помолчал немного. «Мы частенько совершали набеги. Ничего серьезного. Просто так захотелось Дугалу или потому, что выпивка в голову ударила. Маленькими отрядами, всего-то с десяток человек, чтобы отбить у соседей пару голов скота или украсть немного зерна. Но чтобы весь клан собрался на войну, это было редкостью. Я видел такое лишь раз и не забуду никогда». Сосновый крест он заметил сразу же, как только вышел во двор. Обитатели Леоха занимались своими делами, словно ни в чем не бывало. Однако в замке ощущалось волнение. Мужчины, обсуждавшие что-то по углам, тут же делали вид, будто болтают о пустяках, едва Джейми подходил ближе. «Пусть я и был племянником Колума, но в замке своим так и не стал. К тому же они слышали о моем деде». Дедом Джейми по отцовской линии был Саймон, лорд Ловат, вождь кланов Фрезеров из Ловата, давний недруг Маккензи из Леоха. «Я понимал, что затевается что-то нехорошее. Постоянно ловил на себе странные взгляды, от которых волосы вставали дыбом». Наконец Джейми явился в конюшню и нашел там старого Алика, главного конюха. Старик любил Эллен Маккензи и потому был добр к ее сыну. «Это ж огненный крест, парень», — сказал он Джейми, бросая тому скребницу и кивком указывая на стойло. «Ты что, прежде таких не видал». Он объяснил, что это очень древний обычай, которому сотни и сотни лет. Собирая горцев на войну, вождь ставит деревянный крест и поджигает, говорил старик, распутывая скрюченными пальцами лошадиную гриву. Огонь сразу тушат кровью или водой. Однако крест все равно называют огненным. Его везут по землям клана как знак, что мужчины должны взять оружие и явиться к вождю. «Да? И с кем же мы будем воевать? Куда мы отправимся?» Старик одобрительно повел бровями, услышав многообещающее «мы». «Куда велит твой вождь, парень? Сегодня, например, против грантов». «Так оно и было», — рассказывал Джейми. Вечером Дугал поджег крест и созвал весь клан. Крест облили овечьей кровью, и двое мужчин выехали с ним в ту же ночь. Спустя 4 дня в замок прибыло 300 человек, вооруженных до зубов. И мы выступили против грантов. Джейми укачивал ребенка, но мыслями был далеко отсюда. «Тогда я впервые поднял меч на человека». «Понятно», — пробормотала я. Джейми вновь начал извиваться и хныкать, и я переложила его к себе на колени. Пеленка оказалась насквозь мокрой. К счастью, за поясом я держала запасную. «Значит, крест возле дома», — негромко проговорила я, переодевая малыша. «Чтобы собрать милицию?» Джейми вздохнул. «Да. Я позову, и люди из моего клана, люди моей крови, должны явиться на зов». Полуприкрыв глаза, он смотрел на склон. Однако наверняка видел перед собой не зеленые горы Каролины, а каменистые поля и скалы Лалиброха. Я положила руку ему на запястье. Под холодной кожей ощущался жар внутренней лихорадки. «Они пойдут за тобой, Джейми. Ты был с ними в Колодане. Собрал их всех. И потом вернул домой». Ирония судьбы. Люди, которые ответили тогда на его зов, остались живы. Высокогорье сильно пострадало от войны, но Лалиброх и все его население уцелело. Благодаря Джейми. «Да». Он повернулся ко мне, и грустная улыбка тронула его губы. «Но все эти люди здесь. Их не связывает долг крови. Они не фрезеры. И я не был рожден их вождем и лэрдом. Если они и пойдут сражаться под моим началом, то лишь по своей воле». «И по воле губернатора Триона», — сухо добавила я. Джейми покачал головой. «Вовсе нет. Разве губернатор знает кого-нибудь из них?» «Нет. Он знает только меня. И этого достаточно». Надо признать, он прав. Триону все равно, кого именно приведет Джейми. Ему важно лишь, чтобы отряд был большим и мог сделать за него всю грязную работу. Я задумалась, вытирая ребенка подолом юбки. О революции я знала крайне мало. Лишь то, что писали в учебниках Брианы. А пропасть между официальной историей и реальностью порой невероятно глубока. Кроме того, мы жили в Бостоне и в школе преподавали в основном местную историю. Судя по тому, что писали о сражениях при Лексингтоне и Конкорде, в милицию вступали все здоровые мужчины колоний. Причем добровольно. Они горели желанием исполнить свой гражданский долг. Может, в Бостоне так оно и было, но мы-то в Каролине, едва ли не на другом конце страны. Народ, весь поднявшись, слышит сквозь тьму, как в полночь с призывом несется к нему на скачущей лошади Поль Ривьер. Процитировала я под нос. Примечание. Генри Лонгфелло. Скачка Поля Ривьера. «Что?» — удивился Джейми. «Какой еще Поль Ривьер?» «Да так. Один ювелир из Бостона. Хотя скоро будет считаться героем», — отмахнулась я. «Да? Ладно. Как скажешь, Саксоночка. Но я не понимаю, при чем здесь он». «Я все о милиции». Джейми бузил и извивался рыбой на траве, не желая надевать новую пеленку. «Ох, угомонись уже. Джейми взял ребенка под мышки и приподнял, чтобы мне было удобнее. «Давай подержу. Может, ему надо еще виски?» «Не знаю. Хотя орать с твоим пальцем во рту он не сумеет». Я с облегчением отдала внука и вернулась к своим мыслям. В общем, Бостону уже больше 100 лет. Вокруг него много ферм и деревень, причем близко к городу. Люди живут там давно, и все знают друг друга. Джейми кивнул, терпеливо ожидая, когда я приду к какому-то выводу. И тут меня осенило. Он только пытался объяснить мне то же самое. Если собирать милицию там, то явятся все. Кому хочется, чтобы соседи считали его трусом? А в этих местах... Я закусила губу, созерцая горы, плавающие в тумане. Да, согласился Джейми. Здесь все иначе. Здесь на целую 100 миль не было ни одного крупного города, не считая немецкого поселения в Салеме. Только разрозненные фермы. Крошечные деревушки прятались в горах. Их жители порой годами не видели чужих лиц. Здешние поселенцы готовы прийти соседу на помощь, ведь завтра беда может явиться и в твой дом. Однако еще никогда они не выступали все вместе против общего врага. Не бросали семьи ради губернаторской прихоти. Смутное чувство долга, возможно, призовет одного или двоих. Другие пойдут из любопытства или жажды наживы. Но большинство — лишь за человеком, которого они уважают и которому могут доверять. «Я не был рожден их вождем и лэрдом», — так сказал Джейми. «Однако он все равно лэрд по праву. И если захочет, может стать вождем». «Зачем?» — шепотом спросила я. «Зачем тебе все это?» Тени от скал росли и росли, глотая свет. «А ты разве не видишь?» — приподнял бровь Джейми. «Ты рассказала, что случится в Колодане. И я поверил, Саксоночка. Благодаря тебе люди из Лалеброха вернулись домой живыми и невредимыми». «Не совсем так. Любой, кто присоединился к армии горцев, понимал, чем может все обернуться. Однако я сумела помочь. Убедилась, что Лалебро готов не только к войне, но и ее страшным последствиям. И чувство вины, которое терзало всякий раз при мыслях о восстании, слабело». «Допустим. И все же». «Теперь ты рассказываешь, что случится здесь, Саксоночка. Что опять будет восстание и война. И на сей раз победа». «Победа». Я ошеломленно кивнула, зная, какой страшной ценой она достанется. «Вот только...» Джейми махнул кинжалом в сторону гор. «Я дал клятву короне. И если выступлю против нее, я стану предателем. Мою землю отнимут. Может быть, меня даже казнят. И всех моих сторонников тоже. Верно?» «Верно». Я сглотнула, плотно обхватив себя руками. «Но в этот раз короне не победить. И когда королевскую власть свергнут, как быть с моей клятвой? Если я сдержу слово, стану предателем уже для повстанцев». «О!» — слабо выговорила я. «Вот видишь, в какой-то момент Трион потеряет надо мной власть. Хотя когда это произойдет, я не знаю. И до той поры». Он опустил кинжал острием вниз. «Понятно. Мы в тупике». Внутри все холодело от осознания, в каком мы безвыходном положении. Ясно, что теперь надо выполнять приказы Триона. Но потом, если Джейми дальше, уже при революции, будет человеком губернатора, его объявят лоялистом, что в конце концов приведет к нашей гибели. Если же слишком рано отречься от короны и примкнуть к мятежникам, можно лишиться земли, а то и жизни. Он пожал плечами и откинулся назад, покачивая Джейми на коленях. «Ничего. Я ведь и прежде бывал меж двух огней, Саксоночка. Как видишь, уцелел». Джейми насмешливо фыркнул. «Наверное, это у меня в крови». Я усмехнулась. «Если ты о своем деде, то, пожалуй, это и впрямь наследственное. Только в конце концов и он поплатился. А тебе не кажется, что это могло быть частью его плана? Покойный лорд Ловат был печально известен своим коварством. Но я не видела никакой выгоды в том, чтобы расстаться с головой. Джейми улыбнулся. Ты же помнишь, что он сделал? Отправил молодого Саймона в бой, а сам остался. И кто из них в итоге стоял на эшафоте? Я медленно кивнула. Молодой Саймон, ровесник Джейми, почти не пострадал за участие в восстании. Его не отправили в тюрьму и даже не сослали. Только лишили части земель, которые ему вскоре удалось вернуть через суд. Хотя старый Саймон вполне мог обвинить во всем сына и отправить его на казнь, он этого не сделал. Не сумел обречь на смерть собственного наследника. Джейми кивнул. «Ты отдашь свою голову, Саксоночка, за жизнь Брианы?» «Да», — не колеблясь ответила я. «Жаль признавать, но даже такие ползучие гады, как старый Саймон, беспокоятся о благополучии потомства». Джему тем временем надоело жевать палец, и он яростно вгрызся в рукоять дедовского кинжала. Джейми крепко держал его за лезвие, но отобрать не пытался. «Я тоже», — улыбнулся он, — «хотя, надеюсь, не понадобится». Мне вдруг захотелось бросить все, убедить Джейми держаться в стороне, сказать Триуну, пусть забирает свою землю, предупредить арендаторов и бежать. «Да, война так или иначе будет, но нам не обязательно в ней участвовать. Мы пойдем на юг, во Флориду, или в Вест-Индию, или на запад, укроемся у Чероки. А может, вернемся в Шотландию. Мы найдем, где спрятаться». Джейми внимательно глядел на меня. «Это будет мелкая стычка, Саксоночка. Скорее всего, безобидная. Но она положит начало всему. Небо озаряли последние лучи солнца. Если я спасу этих людей, если они пройдут между двух огней, то дальше последуют за мной без вопросов. Лучше начинать сейчас, пока еще не так много поставлено на карту». Я вздрогнула. «Знаю». Замерзла, Саксоночка. «Вот, возьми ребенка и ступай домой. А я за вами. Только оденусь». Он вручил мне Джейми и кинжал, потому что разъединить их было невозможно. Встал и принялся отряхивать свой килт. Однако я не двигалась с места. Лезвие кинжала, теплое от его руки, приятно грело ладонь. Джейми удивленно взглянул на меня, но я покачала головой. «Подожду тебя». Он быстро оделся. Несмотря на дурные предчувствия, меня восхищали его инстинкты. Сегодня он надел не обычный малиново-черный килт, а охотничий, желая привлечь людей не богатством наряда, а его самобытностью. Показать горцам, что он один из них. Плед, как всегда, заколол брошью в виде бегущего оленя, надел пояс с ножнами, чистые шерстяные чулки. И все молча, погруженный в свои мысли. Так священник облачается в одеяние перед торжественным церковным ритуалом. Сегодня начнется. Роджер и остальные мужчины уже отправились в горы, чтобы привести тех, кто живет поблизости. Сегодня Джейми зажжет крест и впервые призовет людей на войну, а сделку закрепит виски. «Знаешь, Бри была права», — заговорила я, чтобы нарушить молчание. «Она сказала, что ты основываешь собственную религию, когда увидела твой крест». Он недоуменно покосился на меня, потом взглянул в сторону дома и насмешливо скривил губы. «Наверное, так и есть. Помоги мне, Господь». Он забрал у Джейми кинжал, отер его о складки килта и засунул в ножны. Слова встали в горле комом, и я торопливо выпалила: «Ты просил Господа тебе помочь во время того ритуала?» «А, нет». На секунду он отвел глаза. «Я взывал к Дугалу Маккензи». Меня затошнило. Дугал ведь умер еще давно, в самом конце восстания, на руках у Джейми, с его кинжалом в горле. Я сглотнула желчь, невольно скользнув взглядом по ножнам на поясе. Я примирился с Дугалом, тихо сказал Джейми, заметив выражение моего лица. Он коснулся рукояти кинжала с золочёным навершием, который некогда принадлежал Гектору Кэмерону. Дугал был вождём. Он бы понял, что я не мог поступить иначе. Теперь ясно, что именно сказал Джейми, стоя лицом к западу, куда устремлялись души мёртвых. То была не молитва и не мольба. Слова, которые он произнёс, были мне знакомы, хотя я не слышала их уже целую вечность. Джейми кричал «Тулах-Арт!» — боевой клич клана Маккензи. Я проглотила комок. «Думаешь, он поможет?» «Если сумеет. Мы много лет сражались с ним спина к спине. Кровь за кровь, Саксоночка». Я невольно кивнула в ответ и прижалась к плечу Джейми. Небо по-зимнему белело, на поляну наползали тени. Камень у чёрного ручья казался призраком. «Пойдём», — сказала я. «Уже темнеет».